он согласился прекратить шантаж и сотрудничать с Райсом. Удача улыбнулась Райсу. Гудьер запутался в долгах и жил непосредством. Он выслушал его предложение, трезво оценил открывающиеся возможности и согласился примкнуть к заговорщикам. План устраивал всех соучастников. В случае успеха на четверых приходилось $1,5 миллиона. Карина устранялась. Райс получал свободу и мог жениться на Мире Лантис. Вы и Кон сводили старые счеты с Кариной. План сводился к следующему. Вы должны были в 10 компаниях застраховать себя против несчастных случаев на общую сумму в $1 миллион. Страховые взносы нужно было попытаться свести к минимуму. Гудьеру предстояло уговорить Карину взять полис, страхующий ее против похищения стоимостью в 500 000. Как только заканчивалось оформление полисов, Кон должен был похитить Карину и спрятать ее на острове. Далее оставалось вытравить ее волосы в светлый цвет и убить таким образом, чтобы можно было потребовать выплаты страховой суммы. А вы, перекрасив волосы в темный цвет, должны были, как Карина, получить эти деньги. Застраховав Карину против похищения, Гудьер положил начало операции. Он был первоклассным агентом и без труда убедил Карину приобрести полис. Чтобы у какой-либо страховой компании не было сомнений в отношении личности умершей, вы решили сделать на полисах отпечатки пальцев Карины. Это взял на себя Райс. Улучив момент, когда Карина была пьяна, он приложил ее большой палец к полисам, получив нужные отпечатки. Но Карина была не настолько бесчувственна, как казалось Райсу. Она мельком увидела полисы и почувствовала подвох. Поразмыслив, решила нанять Гофмана следить за Райсом. Гофман выследил, как Райс встречался с вами и с Конном. Карина поняла, что вы трое что-то затеваете, и приказала Гофману разыскать полисы, которые, как он позднее установил, находились в бюро Дани. Карина и Гофман проникли вечером в бюро, и она обнаружила, что вы застраховали себя на $1 миллион. Когда Карина выходила из здания, то столкнулась с Мейсоном, привратником, который узнал в ней известную кинозвезду Джойс Шерман. Она была пьяна и в панике ударила его ножом. Тем временем Гудьер следил за мной. Он узнал, что я собираюсь повидаться с вами, и предупредил вас о необходимости подготовиться к встрече. Вы достали через Райса зеркальце с отпечатками пальцев Карины и подсунули его мне. Вы знали, что я захочу встретиться с вашей сестрой, и, соответственно, также приготовились. Еще до приобретения полисов Кон снял в аренду остров на Мертвом озере. Вы, слегка загримировавшись и надев темный парик, время от времени появлялись на острове. В ночь после разговора с нами вы уехали на Мертвое озеро и на следующее утро, надев парик, встретили нас с женой на острове, как Карина Кон. Я сделал паузу, чтобы закурить новую сигарету. Все это ложь! Ложь! У вас нет никаких доказательств! Злобно отрезала она. «Докажу, докажу, не беспокойтесь», — усмехнулся я. «Но вернемся к Карине. После убийства Мейсона она решила скрыться. Она была уверена, что Райс рано или поздно избавится от нее. Да и Гофман начал вымогать у нее деньги, поэтому единственным выходом был побег. Случилось так, что в ночь, когда она договорилась встретиться и расплатиться с Гофманом, было намечено ее похищение. Гофман невольно стал очевидцем этого похищения, но решил пока держать язык за зубами и посмотреть, не сумеет ли извлечь из создавшейся ситуации выгоду. Вы увезли Карину на остров и держали ее там, пока не получили выкуп. Когда мы приезжали к вам, она находилась на острове. Это был ее вопль, а не попугая Паракита, как объяснили вы. Я проверил, у вас никогда не было попугая. Позднее, загримировавшись снова под Карину, вы как бы случайно встретились со мной в аэропорту и рассказали, что уезжаете в Буэнос-Айрес. Вам в тот момент надо было быть подальше от места преступления».